остальные же лоснились похмельным потом. Она никогда особо не пила. Вот еще одна разница между ней и Мелли. Я рассказал ей про звонки от модельных агентств, и Зара спросила, глядя мне в глаза, собираюсь ли я рассказать об этом Мелли. И, по-моему, именно тогда я понял, что мне предстояло сделать выбор. По мнению Зары, мне не стоило говорить Мелли о том, что модельные агентства начали проявлять к ней интерес, и я понимал ее аргументы. Через год Мелли предстояло сдавать аттестационные экзамены, поэтому ей надо было сосредоточиться на них. Но в конце концов я подумал о Линде. Ей бы хотелось дать Мелли возможность выбора. У меня даже проскакивала мысль, не пойдет ли работа моделью на пользу Мелли. Линда занималась этим в молодости, и она всегда рассказывала мне о том, как это было непросто. Надо было строго следовать инструкциям, и на это уходило много времени. Мне казалось, Мелли поработает на паре съемок, и это научит ее ценить усердный труд. Я часто задумываюсь над тем, как могли бы сложиться наши жизни, послушай я тогда совета Зары. Мелани Лэнг. Видеозапись 2 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 2 августа 2022 года. Я Мелани Лэнг. Сегодня 20 июня 2022 года. Я хочу поделиться с вами текущими подробностями моей жизни. В той части дома, которая мне доступна, находится спальня, ванная комната с туалетом и гостиная. Доступа к кухне нет. Еду мне приносят по утрам в 7:30, в полдень и 6 часов вечера. Кормят меня здоровой вегетарианской едой. Огромное количество фруктов и овощей. Но выбора у меня нет никакого. Либо ешь то, что принесли, либо голодай. Из напитков дают только воду. Есть дверь, ведущая на кухню и в остальную часть дома. Она всегда заперта. За мной постоянно следит охранник. Женщина, называющая себя врачом, приходит ко мне каждый день и беседует со мной где-то час, но никто из охранников не говорит мне ни слова, кроме каких-то команд. Когда я пытаюсь разговаривать с ними, мне кажется, что я невидимка. Мне так одиноко. Я совсем одна. Я не нахожу слов, чтобы описать, как я скучаю по Себастьяну и Вильяму. Мне так больно думать о них, но, несмотря на это, ни о чем другом я думать не могу. Плач. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В марте 2003 года, в возрасте 15 лет, Мелани Лэнг попала в объектив папарацци на открытии флагманского отеля Лэнг Хотелс под названием «Лэнг Лондон» в Найтсбридже. Спустя 2 недели Мелани подписала контракт с лондонским модельным агентством First Models и сразу заработала известность, работая на показах Dior, H&M и L'Oréal. Спустя всего 6 месяцев после своего первого показа Мелани дебютировала на подиуме престижного парижского модного показа. Брайан Бент, модельный агент. «Как только я увидел Мелани на открытии отеля, то сразу же понял, что должен заключить с ней контракт. Не успели высохнуть чернила, у меня уже было для нее 3 работы». Вик Уотсон, редактор таблоида. Мелани моментально заполучила всеобщее внимание. Ее лицо красовалось почти на каждой рекламной странице журналов. Она перерезала ленточки на открытии магазинов, выступала на подиумах, и затем Лакост сделала ее лицом своего молодежного спортивного бренда. Это была масштабная кампания. Она красовалась на автобусах, в телерекламе, она смотрела на нас с этого огромнейшего билборда на Оксфорд-стрит. Мелани, может, и было всего 15, но это всеобщее внимание заставило ее мир жужжать как улей. Люди хотели знать, чем она занимается, а мы желали приносить им эти новости. Нелл. Наши первые модельные дни были очень клевыми. Нас приглашали в кучу мест. Нам, правда, доставалась только приятная работа. Даже тогда папарацци преследовали Мел, как стая бродячих собак. Мы обе были заняты модельной работой, а Мелани до кучи еще готовилась к своим экзаменам на аттестат. Не забывайте, у нее не было никакой вседозволенности, особенно когда ее папа конфисковал телефон и запирал ее в комнате, пока она спала. Были времена, когда у меня проскальзывали мысли. «Окей, хорошо, сэр Питер ведет себя очень стрёмно и плохо, но хуже-то уже не будет». Я часто так думала. И каждый раз он делал что-то еще хуже. В данный момент мне страшно, что он сделает дальше. Вик Уотсон, редактор таблоида. К тому моменту, как Мелани исполнилось 16 лет, у нас были фотографии того, как она выходит из ресторанов и со всяких тусовок. Даже если все и начиналось достаточно невинно, люди начали распускать слухи о том, что Мелани выпивает, несмотря на несовершеннолетие, и бог его знает, чем еще занимается. Мы все ждали, когда нам в руки попадет золотое фото пьяной Мелани, вываливающейся из клуба. И долго ждать не пришлось. Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом, 3 октября 2022 года. Райан. Модельная карьера Мелани началась в 2003 году и внезапно окончилась летом 2005 года. Давайте поговорим про это время. Как обстояли дела? Питер. Сначала казалось, все было хорошо. Мелли и я провели встречи где-то с 4 агентами и в итоге подписали контракт с Брайаном Бентом, у которого, как мне казалось, был правильный подход в плане рабочей этики и заботы о моделях. Райан. То есть работа в модельном бизнесе была Мелани интересна? Питер. Абсолютно. Это была одна из первых вещей, которая за долгое время вызвала в ней интерес. Мы договорились, что если ее оценки пойдут на спад, Мелани прекратит свою работу. Какое-то время она действительно выкладывалась и в школе, и на работе. Нам с Брайаном Бентом стало тут же ясно, что Мелли ждет долгая и успешная карьера в модельном бизнесе. Работа пришла к ней почти сразу. Я сопровождал ее первые несколько раз и был счастлив от того, как с ней обращались.